Сразу же начались всевозможные хлопоты, и пришлось наделать уйму долгов. Квартира оказалась почти совершенно без мебели, и ее надо было спешно покупать, затем надо было нанять кухарку, приобрести столовую и кухонную посуду. Кроме всех прочих ближайших расходов, Агюст счел необходимым сразу же подумать о деликатном и вместе с тем приличном подарке для своего нежданного благодетеля Филиппа Филипповича, ибо на его поддержку надеялся и в будущем. Кроме того, Алексей подсказал хозяину, что необходимо заранее купить теплые осенние и зимние вещи, так как летом это обойдется дешевле, а лето в этих местах коротко. Траты оказались солидными, но Монферран теперь не огорчался, надеясь на свой заработок и на свое умение обходиться малым. «Как-нибудь сэкономлю», — думал он. В чертежный комитет работало много опытных чертежников, и на молодого француза вначале посматривали удивленно и косо, однако он исполнял свою работу уверенно, со знанием дела, он был талантлив, это заметили все. Вскоре, к радости Агюста, это заметил и сам генерал Бетанкур. Генерал все чаще вызывал к себе Монферрана, давал ему особо важные работы, порою спрашивал его совета. Инженеру поручали проекты самых различных построек, и он, занимаясь их техническим решением, архитектурную разработку нередко поручал Монферрану. Впрочем, восторгаться Бетанкур не спешил, он вообще не умел восторгаться. Его могучий, блистательный ум, его тонкая, суровая натура не выносили восторгов. Даже талант он приветствовал лишь сдержанным уважением. Он сам был талантлив и знал это, как знал и цену слишком быстрым взлетам. Он верил только делам, и не одному, а многим. Узнавая Монферрана все больше, председатель комитета стал ему доверять. Доверять не только в том, что относилось к работе. Порою разговоры их стали касаться тем, далеких от строительства. Бетанкур начал расспрашивать молодого приезжего о прежней его жизни и иногда, как бы невзначай, говорил ему, правда, совсем немного, и о себе. И они, сближаясь, начинали нравиться друг другу. Уже в декабре, проработав в чертежной немногим более 5 месяцев, Монферран был назначен ее начальником. Теперь он отвечал за все разработки чертежной, сам проверял всю работу чертежников, которым сразу дал больше независимости и увеличил при том спрос за упущение. Проходили дни. В свободное время Агюст много бродил по городу, иногда один, иногда вдвоем с Лизой. Незнакомый город все больше волновал и притягивал архитектора. В первые дни Петербург показался ему слишком безукоризненным, правильным, слишком распланированным, словно человек, в поведении которого было все заранее обусловлено и продумано. В геометрической стройности улицы Агюсту померещилась холодность, а высокое бледное небо, часто нависающие сизые тучи, темная вода каналов и рек, скудость зелени и обилие гранита делали лицо города суровым и даже, как вначале подумал молодой архитектор, жестоким. Но Петербург был скрытен и сдержан, как истинный аристократ, он не открывался никому сразу и весь, в нем было слишком много неожиданного и неповторимого, и Агюст вскоре понял, что надо вначале суметь понравиться городу, чтобы он захотел в ответ понравиться тебе. И он смотрел и смотрел, читал и читал книгу, летопись Петербурга на таком знакомом ему языке архитектуры и начинал понимать суть его правильности, ибо его создавали не столетия, лепили не прихоти баронов и князей, меняли не выдумки эпох. Нет, его создала мысль человека, широким шагом вступившего в новый век, решившегося столкнуть оседающую глыбу прошедших веков, не боясь, что она сметет и раздавит его. И мысль этого человека, могучая и созидательная, создала столицу народа, едва не утратившего себя среди рвущих его на части иноземцев, народа, волею судеб отставшего от Европы на несколько веков. И вот рука воплощающая, не ведающая сомнения, послала его вдогонку убегающей вперед европейской цивилизации, и эта же рука начертала геометрический рисунок улиц столицы дворца, столицы крепости, столицы страны, ибо сейчас в каменной груди Санкт-Петербурга билось отважное сердце новой России. Петербург был рожден из пены морской, чтобы и заслонить Россию от врагов, и с великосветской улыбкой представить ее миру. И в этой новизне, мощи, уверенности и изысканности одновременно, в этом скромном, едва уловимом изяществе город был воистину прекрасен. Все это молодой французский архитектор скорее почувствовал, чем понял, меряя город шагами, осязая его взглядом, любуясь им и ощущая, что он его захватывает, впитывает в себя, властно, не спрашивая его согласия, делает своим. Не то ли случилось здесь со всеми его предшественниками, с теми приглашенными или просто приехавшими из разных стран Европы зодчими, которые построили большинство этих зданий, оформили многие улицы и набережные. Как видно, не они творили лицо Петербурга, а сначала он вошел в их душу, он приобщил их, научил видеть мир и себя по-новому, а потом уже вдохновлял и учил строить их, которым казалось, что они давно уже умеют это. И не случайно город, более чем наполовину выстроенный по проектам итальянцев, французов, немцев, почти ничем не напоминал Монферрану ни Италию, ни Францию, ни Германию. Этот юный город, которому было ныне чуть больше 100 лет, имел свое лицо, свое неповторимое «я». Во время одной из прогулок Агюста и Лиза оказались на Сенатской площади, которую знали прежде, но не особенно любили. Обоим она казалась пустой и унылой. Только памятник Петру на гранитной скале был прекрасен. Монферрана он изумлял и тревожил, потому что в этом бронзовом всаднике он узнал свое далекое видение, ту фантастическую фигуру, которая явилась ему, раненому, то ли в бреду, то ли во сне. Громадную, совершенно неоформленную площадь за всадником украшала или, вернее, портила неуклюжие здания церкви с красивым рисунком стен, с неожиданно куцей колокольни и единственным куполом, торчащим посреди крыши на узком барабане, как крохотная головка на тонкой шее. «Как некрасиво!» — воскликнула Лиза. «Я знаю, что это такое», — сказал, подумав, Монферран. «Это храм святого Исаакия Далматского. Мне Вигель о нем рассказывал. Сначала вот здесь, где мы стоим, была церковь святого Исаакия, которую лет 90 назад построил итальянец Маттернави. Ее разрушила гроза, молния ударила в самую колокольню. Церковь разобрали. Потом на этом месте императрица Екатерина II поставила памятник, который создали Фальконе и его ученица Марикола. Ну а за ним Екатерина решила поставить новый собор святого Исаакия и сделать его главным петербургским храмом. Я видел первоначальный проект в гравюрах. Это было великолепное творение великого Ринальди, и, если бы его построили таким, каким он был задуман, ничего лучше и желать нельзя было бы. И кто же его так изуродовал? Огорченно глядя на куцую колокольню, спросила Лиза. Вообще-то никто, а что? Целый поток недоразумений. Такие церкви строятся долго. Ну вот, строили, строили, а за это время Екатерина умерла, воцарился ее сын император Павел, который матушку свою ненавидел, как и все, что она любила, ну и выжил Ринальди из Петербурга. А достроить церковь поручил архитектору Бренна, однако же велел достроить чуть ли не за год, тогда как стояли только одни стены. И мрамора не хватило, и золота для позолоты куполов не дали, ну и остались от Ринальди одни стены, как видишь, красивые, да только что в том толку. Испортили площадь, вот и все. Так надо же исправить, решительно заявила Лиза. Агюст расхохотался. Тебя бы в комитет по делам строений, живо бы навела порядок. Нет, Лиз, это гораздо труднее, чем тебе кажется. Так, как строили тогда, теперь не строит, барокко забыто, да и классицизм изменился с тех пор, и церкви стали иные. Ты думаешь, никто не пытался? Первый конкурс на создание нового проекта состоялся 7 лет назад, но император полностью разбирать этот храм не хочет, а на основе старых конструкций ни у кого ничего не получается, что и понятно. Говорят, опять будут конкурсы, да только не знаю, что тут может выйти. Неужели и у тебя бы ничего не вышло? Глаза Элизы прямо-таки жгли лицо Агюста. Ну, Анри, я не верю. А как же твое видение? И этот всадник, ты говоришь, будут еще конкурсы? Поговори с твоим Бетанкуром, чтоб он разрешил и тебе в них участвовать. Мне, чертежнику из комитета, усмехнулся Агюст. Хорош я буду, если сунусь к Бетанкуру с такой просьбой. Это же кафедральный собор столицы, то есть должен быть кафедральный собор. И при чем здесь Бетанкур? Конкурсы проводит Академия художеств. Обратись в Академию, настойчиво потребовала Лиза. Ты же можешь, Анри, я знаю, ты можешь, и это твоя судьба. Агюсту захотелось поцеловать ее, но на площади в это время появились какие-то кареты, несколько священников в торжественно длинных черных одеяниях показались возле собора и неторопливо зашагали к зданию синода, и Монферран устыдился их присутствия. Он только поцеловал руку своей подруги и шепнул ей на ухо: «Если бы твоя вера в меня могла передаться другим». Так проходили дни. Пришла и проплакала дождями долгая петербургская осень, наступила еще более долгая зима, мучительно холодная и одновременно сырая. Первые морозные дни были для Агюста наказанием. Он не мог подолгу оставаться на улице, где мела колючая, влажная метель, изо рта шел пар, а легкие при каждом вздохе как будто наполнялись огнем, и через несколько минут мог появиться рвущий, жестокий кашель. До службы архитектор добирался бегом, иногда по дороге заскакивая в любую встречную лавчонку, чтобы, сорвав перчатки, подышать на ноющие скрюченные пальцы и потереть ладонями щеки. Ездить в экипаже ему казалось еще холоднее, там застывали ноги, и застывали до того, что, войдя в чертежную, он иногда со стоном падал на первый же стул и несколько минут, зажмурившись от боли, приходил в себя. Иные чертежники втихомолку подсмеивались над своим начальником, другие, сочувствуя ему, советовали купить валенки. Но вид у валенок был чересчур смешной и несолидный, и на это Манферон не решился пойти. Впрочем, муки его оказались непродолжительны. Вслед за жгучими морозами пришла оттепель, кое-где даже стал подтаивать снег, и это продолжалось неделю, а потом снова стало холодно. Но за эти дни архитектор вдруг привык к климату Петербурга, его молодость и энергия победили страх перед морозом, и он встретил новую атаку метели со стойкостью бывалого северянина. Ему стало даже нравиться щекочущее прикосновение холода к лицу, а когда ветер сильно нажигал щеки, он просто, как научил его делать Алексей, прижимал к замороженному месту край воротника своей заячьей шубы, и мех, прогретый дыханием, возвращал телу кровь и тепло. Потом пришла весна, начались вновь белые ночи, изумившие Агюста еще прошлой весной, но тогда эти ночи ему не особенно нравились, мешали спать, а эта весна, пришедшая после такой жестокой зимы, показалась совсем иной, и постепенное нарастание дня, победное изгнание им ночной тьмы соединилось в сознании с торжеством тепла и солнца над метелями и стужей. Зимой дня как будто совсем не было, а теперь вот только он и есть, сказала как-то Лиза, когда они в середине мая пришли домой после одной из своих прогулок в первом часу ночи. Гуляли они в последнее время почти всегда вдвоем, ибо Агюст подолгу оставался на службе и ему хотелось свободные часы быть вместе с Лизой. Иногда, когда он предлагал ей очередное путешествие, она спрашивала, а может быть, ты один пойдешь? Почему? Обижался он. А потому, что вдруг я тебе надоела. Целые дни только я да я. Я не надоела тебе, Анри? Он вздыхал и, разводя руками, совершенно искренне отвечал. Ты знаешь, Лиз, сам удивляюсь. Нет, во время таких своих прогулок они старались увидеть то, чего еще не видели, и доходили часто до самых окраин города, до загородных вилл, а то и до пушек рощ, за которыми начинались настоящие леса, некогда плотно обступавшие болотистые берега Невы. Постепенно у них появились и любимые места, места, в которые их чаще всего тянуло. Агюсту особенно нравился Васильевский остров, и Лиза любила Дворцовую набережную Невы, но однажды, прогуливаясь по городу, она забрела в район Коломны, и ей показались очаровательными скромные деревянные домики с садиками и деревенскими огородами. Однако больше всего они оба полюбили летний сад, весенняя ажурная легкость его аллей, тихий шорох песка на дорожках, миниатюрная изысканность оград и павильонов, теплая белизна каррарского мрамора, наивно простые лица героев и богинь, во всем этом была какая-то сказочная путаница совершенства и незаконченности, а в чем эта незаконченность, невозможно было уловить. Но сердце билось все сильнее, когда одна за другой разворачивались перед идущими прямые аллеи. Аллеи, как руки, плавно вытягивались навстречу прохладному сиянию Невы, и вот дыхание замирало в горле от странного удивления и восторга. Сквозь оживленную первой зеленью гравюру ветвей проступала садовая решетка. Каждый раз, видя ее, Агюст чувствовал, что сердце его сжимается. Он одновременно испытывал торжество и зависть. Вот она, простота гениальности, однажды сказал он Лизе. Ведь ничего проще быть не может. Эти точеные тела колонн с их законченностью пропорций, давным-давно придуманной в Древнем Риме, эти вазы, будто привезенные из Греции, брызги золота и абсолютный лаконизм бронзы, как мало, и как неповторимо прекрасно. Мне кажется, Анри, проговорила в ответ на это Лиза, только ты не смейся, если я скажу глупость. Мне кажется, что для красоты все равно, много ее или мало, то есть, не понял Агюст, вот видишь, как я не умею говорить, ну как бы это выразиться точнее, а вот, по-моему, красота может быть и очень проста, и очень сложна, состоять из множества деталей или из двух-трех, неважно, сколько в ней их, важно, чтобы не было лишнего, понимаешь, лишнего, чтобы все было цельно, как цветок или дерево, ну, вот роза, в ней может быть и 100 лепестков, а в тюльпане только 6. Разве роза хуже тюльпана или наоборот? Он рассмеялся. Я просила тебя не смеяться, обиделась Элиза. Я же просила тебя. Если я глупа, то это не смешно, а грустно. Ты умна и, по-моему, великолепно это знаешь, сказал Агюст. И я над тобой не смеюсь, мне просто понравилась точность сопоставления. Конечно, ты права, Лиз. Роза не хуже тюльпана, и Зимний дворец с его 1000 разных наличников 42 и множеством почти падающих статуй также прекрасен, как эта удивительная решетка. Но на то он и дворец, а она всего только ограда для сада, вот в чем чудо-то. В конце мая вдруг зацвела сирень. Именно вдруг зацвела, потому что скромные ее кусты с тусклой листвой, незаметные среди другой садовой зелени, ничем не обнаруживали себя, осторожно набирая цвет, выжидая благоприятного дня, и, когда грянуло первое настоящее тепло и 2 дня подряд простояли солнечные, без дождя, крохотные бутоны разом, в одну ночь, раскрылись, и их поразительный запах сразу затопил все вокруг и победил все другие запахи весны. «Здесь цветет сирень! Здесь цветет сирень!» – закричала Элиза, когда, войдя в этот день в сад, ощутила запах и увидела розоватые и белые облака, кое-где выступившие из темнеющей уже по летнему зелени. Она бегала от куста к кусту, хохотала, как девочка, трогая ладонями дрожащие грозди, наклонялась к ним, чтобы понюхать, или тянулась за ними, вставая на цыпочки, и ветви сдвигали на затылок ее капор и сердито трепали ей волосы. «Лиз, ну что подумают люди, если увидят, что они скажут?» — хохотал Агюст, бегая за нею следом и стараясь унять. «Ну разве можно так вести себя даме? А ты скажи, если тебя спросят, что ты эту даму не знаешь». Веселилась она и, когда он оказывался рядом с нею, вдруг начинала трясти куст, так что Агюста окатывал дождь вечерней росы. Кончилось тем, что он неожиданно для себя сорвал одну особенно пышно цветущую ветку и, встав на одно колено, преподнес своей спутнице. Элиза испугалась. «Ой, Анри, что ты наделал? А если городовой? Бежим!» И они, схватившись за руки, задыхаясь от смеха, бросились прочь из сада. А утром следующего дня произошло событие, разом все изменившие и перевернувшие. Придя в чертежную, Агюст узнал, что его ждет к себе Бетанкур. Волнуясь неизвестно почему, Монферран вошел в кабинет генерала. Тот сидел за столом и читал какую-то бумагу, но при появлении начальника чертежной оторвался от нее. «Садитесь, мсье Монферран», и он глазами указал на стул. «У меня к вам очень важное дело. Мне сказали», — Агюст старался не выдать своего волнения, которому сам не знал причины. «Чем я могу быть полезен, генерал?» Бетанкур редко говорил лишние слова. Откинувшись в своем кресле, он некоторое время пристально разглядывал молодого человека, затем слегка тряхнул головою, будто прогонял последние сомнения, и сказал: «Вчера я был у его величества императора и имел с ним беседу. Его величество поручил мне заняться давно волнующей его задачей, перестройкой неудавшейся церкви святого Исаакия возле Сенатской площади. Вы, вероятно, слышали, что уже был конкурс проектов для такой перестройки и что никому из его участников не удалось удовлетворить всем поставленным требованиям. Я говорю и о требованиях государя, и о требованиях времени. Так вот, дабы конкурсов и споров больше не было, император распорядился, чтобы я выбрал и назначил архитектора, который сможет разработать нужный проект перестройки и возглавить строительство. Это задача ответственная, ибо условия сложны, требования весьма определенны, а сроки строительства длительны. Я думаю, новая церковь будет строиться не меньше 20 лет, если не больше. Стало быть, мне нужен архитектор талантливый, очень образованный, просвещенный, то есть знакомый с самыми последними идеями строительного искусства, умеющий руководить большим количеством людей, ну и молодой, разумеется, потому как старый умрет, церкви не достроив, и она опять, как было с прежним проектом, перейдет из рук в руки и будет испорчена. Я долго думал, да, для меня обдумывать одну проблему со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра, это долго, я обычно думаю быстрее, но так или иначе мой выбор сделан. Я выбираю вас. Золотые пятна солнечного света, раскиданные по столу генерала, вдруг собрались все вместе, взвелись, завертелись и огненным вихрем налетели на Агюста. Он пальцами вцепился в края стула. «Вы согласны?» — услышал он сквозь блеск и звон голос генерала, и потом, будто издалека, свой очень тихий ответ. «Да, в, и, раз, и, раз, еще ее, раз». Сорванный голос, захлебываясь на высоких нотах, отдавал команду, и сотни рук вновь и вновь с методичностью машины напрягались, натягивали канаты, и громадные деревянные распорки глухо трещали, казалось, готовые переломиться. Затем снова та же команда, узловатые черные пальцы, тысячи пальцев, разом перехватывали канаты чуть-чуть вперед и вновь натягивали, в полном смысле слова сдвигая с места гору. Это был последний этап отлома, отделение гигантского прямоугольного монолита весом чуть не в 200 тонн от гранитного кряжа. Начиналось все с того, что по кряжу, наверху и внизу его, вычерчивался контур заготовки для будущей колонны, потом по контуру толстыми сверлами высверливали отверстия, по три рядом, вставляя в них клинья, и могучие мужики здоровенными кувалдами долбили по ним до тех пор, покуда вдоль всего контура не проламывалась тонкая змееподобная трещина. В нее вводили железные клинья и с их помощью расширяли трещину. Потом подвозили березовые брусья-распорки, громадные, вытесанные из цельных стволов, концы их вставляли в трещины, привязывали к ним корабельные канаты, и начиналась война людей с гранитом, преодоление массы камня массой мускулов, и пот человеческий лился рекою, и, не выдерживая напряжения, иные рабочие падали замертво, кровь выступала из ноздрей, и не все из них после этого поднимались. Но наступала минута, и после очередного раз, раздавался глухой грохот, как будто лопалось каменное сердце, и чудовищный монолит, дрогнув, отделялся от темно-красной массы скалы. Тогда уже предстояло оттащить его чуть подальше, чтобы освободить место для дальнейшей работы, а над самим монолитом начинали трудиться тесальщики. Придавали ему округлую форму, размеры и пропорции колонны, после чего его оставалось осторожно дотащить, докатить до берега, где уже строился причал для громадных барж, на которых предстояло перевозить колонны в Петербург. Агюст далеко не в первый раз видел весь этот процесс, но у него вновь замерло сердце при виде колоссальной массы людей, сражающихся со слепой тысячелетней силой гранита. В стороне от работающих, на выступе берегового излома, стоял человек, к которому сразу же направился архитектор. То был высокий мужчина лет 50, из тех людей, которых зовут крупными. Но он был не то что крупный, а большой, именно большой, с массивной головою, с мощными, развившимися от тяжелой работы плечами, с крепким телом и упругими ногами, что ступали на землю прочно и тотчас будто врастали в нее, стоило ему остановиться. Мощь, сила и уверенность чувствовались во всей его осанке, в наклоне головы, а спина его, чуть сутуловатая, как у всех людей, много работавших в наклонку, даже под толстым суконным казакином так и играла мускулами. Это был каменотес-подрядчик Самсон Суханов. Уловив сквозь знакомый шум работы легкие шаги Манферона, он обернулся. Его непокрытую, несмотря на ветер и мелко моросивший дождь, голову окружали густые, спутавшиеся от ветра, уже сильно поседевшие волосы, подстриженные по-крестьянски, в кружок. Аккуратная, тоже седоватая борода прятала волевой, упрямый подбородок, а под рано заморщинившимся высоким и выпуклым лбом, под пушистыми бровями сияли глаза, такие спокойные, уверенные и умные, что, ровно ничего не зная об этом человеке, можно было почувствовать к нему уважение. «Добрый день, Август Августович!» Первым приветствовал он молодого архитектора. Думал, нынче вы не приедете. Иж бушует Финский залив. «Здравствуйте, Самсон Семенович!» — ответил Агюст, протягивая руку мастеру Суханову. «Да, едва доплыли. Капитан нас пугал, что приставать не станет. Ловчил лишнее сорвать, шельма!» — весело воскликнул подошедший следом за архитектором Алексей. «Ну да кукиши получил. Наше вам уважение, Самсон Семенович. Привет и тебе, Алексей, друг любезный». Мастер снисходительно и добродушно поглядел на молодого спутника Манферона, к которому давно уже привык и питал симпатию. «Ну что, переводить будешь али как? Зачем?» — пожал плечами Алеша. «Август Августович без меня все понимает ныне-то. Так, на всякий случай. Эк, у вас тут холодно. Холоднее, чем в Петербурге будет. Так оно ж Финляндия», — объяснил мастер и обернулся к Манферону. «Ну, так пойдемте глядеть заготовки, сударь». «Да», — кивнул Агюст. «Я хочу посмотреть заготовки и причал. Скоро ли будет готов?» «А, да вот-вот», — спускаясь следом за ним по уступам гранитного кряжа, Суханов быстро переводил дыхание и говорил скорее, чем обычно. «Вот только укрепит там бревнами берег. Доски-то уж подвезены. Вы вот что мне скажите, Август Августович, как вести-то такие громады? Тут грибных барж не менее трех надобно, а ежели по ветру?» «Извините, если перебью», — Агюст обернулся, легко соскакивая с камня на камень. На ветер нельзя рассчитывать, он дует, когда и куда ему захочется. Не собираюсь я применять и грибные суда. Нет, наши баржи повезет в Петербург машина. Пароход, догадался мастер. Вот именно, пароходный буксир. И архитектор, спрыгнув с последнего уступа, вежливо подал руку мастеру, но тот солидно отказался от помощи и сам неторопливо закончил спуск. В это время раздался могучий треск ломающегося гранита, и очередной монолит, вздрагивая, отделился от кряжа, уступая упрямому натиску рабочих. Руки тянувших еще не ослабили хватки на канатах, продолжая их натягивать, и движение монолита незаметно для глаза продолжалось. И в этот самый миг послышался новый звук, тоже треск, однако совсем иной, сухой, короткий, какой-то болезненный. «Берегись!» — крик смотрителя запоздал. Толстый корабельный канат, лопнув возле самой скалы, длинной плетью полоснул по рядам рабочих, толпившихся внизу. Несколько испуганных возгласов, кто-то упал, сшибленный резким ударом, и все. Высокий голос где-то рядом, с краю длиной шеренги, ахнул. «Семка, ты что, Алексей?» Раньше хозяина и каменотеса, спустившийся в карьер, тихо вскрикнул и, стянув шапку, перекрестился. «Что?» Подскочив к нему, кривясь от волнения, но заранее зная, что предстоит ему увидеть, спросил Агюст. «Не смотрите, Август Августович», — проговорил Алеша. «Вон там, не надо смотреть, что не надо», — взревел архитектор, кидаясь к сгрудившимся в кучку рабочим. «Что я тебе, баба, а, убила?» Спрашивая, он уже знал, что да, убила. Без того, без крайности, работу не прекращали, а крайностью здесь считалась только смерть. Лопнувший канат концом своим ударил по голове молодого рабочего и разбил ему висок. В центре небольшого круга людей архитектор увидел неловко повисшие поперек низкого каменного валуна тело. Кровь заливала лоб покойника, но широко раскрытые светлые глаза смотрели вверх весело и упрямо. Он, казалось, еще радовался завершению своих усилий, видя, как отломился от кряжа гигантский монолит. Манферон, не говоря ни слова, отступая от кучки людей, тихо осенил себя крестным знамением. «Что, ребята, встали?» Послышался за его спиной голос Самсона Семеновича. «Первый раз, что ли?» «Двое, берись донесите парня к баракам. Вечером папа позовем, а остальные, принимайся за работу. Вон архитектор приехал, а у нас тут непорядки. Давай, давай, тяни. Царствие небесное малому этому. А у нас, живых, дел хватает». Два часа спустя, обойдя карьер, посмотрев, как прямо на берегу залива каменотесы придают нужную форму громадным заготовкам, взглянув на широкий настил причала, белеющий свежими сосновыми досками, Агюст вместе с Самсоном Семеновичем и Алешей снова поднялся на гранитный кряж и зашагал к рабочим баракам, которые лепились позади карьера. «Думаете, там что-то изменилось?» Догоняя Манферона, с усмешкой спросил Суханов. «Думаете, отчет написали, так уж там и новые бараки построили? Нет там ни черта, ваша милость, те же гнилые крыши да окна без стекол. Я писал уже 3 отчета», — усталым голосом проговорил архитектор. «И ничего, да, но сейчас, середина октября, скоро начнутся настоящие холода. За прошлую зиму только от простуды, из-за этих бараков, умерло больше 200 рабочих. Если я напишу сегодня прошение в комиссию построения, попрошу материалов для ремонта бараков, вы подпишете его, Самсон Семенович?» «Само собою, подпишу», — закивал головой подрядчик. «Мне для работы живые люди нужны, а не покойники. А эти господа чиновники из комиссии вашей, язви ее, они-то что понимают? Ваши отчеты им, тьфу, вы не обижайтесь, Август Августович, да я-то их знаю. Ну хотя добейтесь от них лесу до стекол, а уж починим мы сами. От бараков, производивших самое жуткое и гнетущее впечатление и в разгар работы совершенно пустых, архитектор и его спутники пошли к конторским строениям, посреди которых возвышалась рубленная изба с толстой печной трубой, окутанной лохмотьями дыма. В этой избе обитали подрядчики и смотрители работ. Дождь, не прекращавшийся ни на минуту, пошел еще сильнее, и Суханов, видя, что гость его сильно промок уже на шхуне, потянул его в избу. Но Агюст двинулся сначала к знакомому длинному строению со множеством окон и одной единственной дверью. «В контору сначала, сударь», — решительно возразил он Суханову. «Покажите мне разметку, где дальше рубить будете. Я вам на берегу все показывал», — обиженно и почти сердито сказал каменотес. «Вы что, мне не доверяете?» Агюст сбоку глянул на потемневшее лицо Самсона Семеновича и терпеливо объяснил. Не то совсем, уважаемый, что вы подумали. Это вам все понятно, когда вы смотрите на каменный берег, а мне, нет. Я не привык еще к живому камню. Поэтому мне надо смотреть на бумагу, чтобы увидеть будущие заготовки, а я их видеть должен, на то сюда и езжу. Понимаете, Хаэм, понимаю. В серых глазах мастера мелькнули острые лучики смеха, но он сумел спрятать усмешку в своей солидной бороде. Эк, однако, вы сказали, живой камень, неправильно, быстро спросил Агюст. Да, конечно, камень мертвый, но мне было не сказать иначе. Я слов мало знаю, а лучше и я бы не сказал. Суханов вздохнул. Ишь, как вы чужой язык чуете, Август Августович. А вот так же почуете работенку нашу, поймите, что тут у нас к чему, и враз легче станет управляться. У нас тут много чего сперва-наперво странно кажется иноземцам-то. Привычка требуется, а то вы иной раз командуете, а что, зачем, сами толком не видите. Делай все по-вашему, а может, мастер на месте-то лучше видит, как по-правильному сделать. Научить меня работать хотите? Спросил Агюст, к удивлению шагавшего за ним Алексея, безо всякого раздражения, почти с любопытством. А отчего бы и нет, Суханов плечом открыл дверь конторского сарая, пригнувшись, вошел внутрь и двинулся к сосновому столу, закиданному бумагами. Где, бишь, оно? Так вот я говорю, почему бы и не поучить-то? Думаете, я не знаю работы вашей? Нет, я, милый человек, всякую знаю работу. По такой лесенке вылез, что вам и не снилось, и милостыню просил с малолетства, потому родители хворали, вовсе обессилели, потом в батраках мыкался, потом на барках по северным рекам ходил, поглядел на волюшку да простор, потом 17 годов подрядился в Архангельске со зверобоями ходить, на самом краю земли побывал, там, куда далее и люди-то не заходили, где солнца нет по полгода, а полгода ночи не видать, и столяром был в своей жизни, и пахать сеять научился, а потом вот подался в каменных дел мастера, своим трудом все свое богатство сделал, и коли я теперь купец второй гильдии, так не от воровства и не от лавкачества какого, вон руки у меня, гляди, он вытянул обе руки ладонями вверх, пальцы его были сплошь покрыты желтоватой коркой нисходящих мозолей, а ладони как будто слегка вдавлены, словно навеки приняли форму рукояти каменотесного молота и тесла, но чувствовалось, что эти, казалось бы, грубые руки, способны на тончайшую работу. То были руки не просто мастерового, но скульптора и художника. Работал я и с вашим братом, архитекторами, знаю их, вас то бишь, и чиновников знаю, и с князьями дел поимел, и с купцами, что меня побогаче. Разбираюсь, что тут к чему. Я знаю, я вижу это, серьезно сказал Манферон, сгибаясь над столом и рассматривая бумаги, которые ему во время разговора небрежно подсовывал мастер. Но только я тоже не ворую и работаю честно. К чему же вы так со мной говорите? Да, я еще чего-то не умею, но я научусь. И вы же не сразу научились отламывать от скалы куски в 200 тонн так, чтобы они не раскалывались, не давали трещин. Это многим кажется чудом, но это чудо и есть чудо работы. Мастер тяжелым своим кулаком сильно треснул по крышке стола, в восхищении прищелкнул языком. Опять хорошо сказал, сударь ты мой. Да нет, что там не говори, из тебя толк будет, я ж вижу. Ну и что вы, бумажки смотреть кончили али как, чай топить пойдете? Право, пошли бы, самовар распалите сами, а я назад, в карьер, без меня у них не пойдет. Самовар в избе подрядчиков стоял большущий, ведра на 4, и у Агюста невольно захватило дух, когда Алексей спокойно, будто и без напряжения, схватил его за деревянные ручки и, подняв с пола, водрузил на стол, где красовались в миске крупные желтые сухари и розовели на блюдце ломтики нарезанного мелко сала. «Сколько в тебе силы, Алеша!» — улыбаясь, проговорил архитектор. «И где только твоя сила помещается?» «Ну, я что?» Алексей, не спеша, раскрыл принесенный с собой саквояж и начал доставать оттуда аккуратно сложенную хозяйскую одежду. «Я что? Вот мой отец, помню, шестипудовое бревно на плече один нести мог, и не шатало его, и дед такой был, говорят, прадед тоже, а я в голодные годы рос, мне силы поменее досталось, сейчас вот, правда, чувствую, сильнее делаюсь, ну, так это вы меня откормили, Август Августович, вы погодите за чай садиться, пока нет никого, переоделись бы, на вас нитки нет сухой, а на тебе, рассердился Агюст, ведь притащил, не поленился, ну что я, умру, если в мокром похожу, а, ты тоже ведь мокрый. Я мужик, мне Бог велел, Алеша плечом подпер дверь, чтобы в нее никто не вошел, скрестил на груди руки. «Ну, живо переодевайтесь, пока самовар не простыл». Архитектор нехотя подчинился настоянию своего слуги. Он действительно ощущал легкую лихорадку после перенесенной морской болезни и из-за липнущего к телу мокрого платья. После всех страданий переодеться в сухое было наслаждением. Потом они оба уселись за стол. В первый, да и во второй год своей службы у Манферона Алексей никак не мог привыкнуть, что заходя с ним в какой-нибудь трактир, хозяин всегда сажает его с собою за один стол, но Агюст не принимал никаких его возражений. «Слушай, Алеша», — проговорил Агюст, дуя на дымящийся чай и не решаясь еще отпить его, «а ты мне про родителей своих никогда не говорил, они рано умерли». «Да, мамка очень рано, тихо, но спокойно, будто даже без печали в голосе», — ответил Алексей. «Мне 6 годов не было, в голодную зиму заболела и померла, и брат мой с сестрой померли тогда же, нас трое было детей, а батька сильно любил ее, матушку мою, молодой был еще, ему все жениться советовали, а он не стал, так с дедом да с бабкой жить и остался, ну и со мной, только бабка тоже в скорости померла, а отец», — Агюсту вдруг показалось, что Алеша сознательно чего-то не договаривает, «если он такой сильный был и здоровый, то отчего же, на войне, просто, не опуская глаз», — сказал Алеша, — «и дед на войне, оба они в 12-м воевать-то у барина отпросились, дед под Бородином остался, ядром его, а отец там ранен был, крест получил Георгиевский, ну а после, на Березине, и он сгинул, так вот и не знаю, где могилки, если и есть они, жалко, отцу только-только к 40 шло». Манферон поставил недопитую чашку на стол и долго разглядывал ее щербатый краешек, потом, подняв глаза, спросил: «А как же ты теперь служишь у меня, а, и говоришь по-французски?» Удивительные Алешкины глаза расширились, начисто пропала их еле заметная раскосость. «А язык при чем, Август Августович? Не от того же вас погнали с русскими воевать, что вы французы, а от того, что Наполеону этому Франции мало показалось. Вон сколько народу сгубил не для чего. А вы, Бородино видели?» «Нет, нет», — Агюст взмахнул руками, и по его лицу разлилась краска. «Нет, Алеша, я не был тогда в России, я не воевал в 12-м году, я не видел ни Бородина, ни Березины. Я воевал раньше, в 7-м году, и позже, в 13-м и 14-м». Чуть заметно улыбнувшись, юноша спросил: «А воевать оно как, страшно?» «Да», — просто ответил Агюст, — «страшно, что убьют, но еще страшнее, когда убиваешь сам. Вот этот молодой рабочий в карьере, может, это я его убил, а, и вовсе не вы», — возмутился слуга. «Работа такая, не умеют так работать, чтоб не убивались люди, но надо уметь», — горячо воскликнул архитектор. «Надо учиться, придумывать машины, однако, пока их придумывают, пройдет еще 100 лет, а я свой собор строю сейчас, я буду строить его 25 лет, сколько людей умрет за это время?» «Немало», — вздохнул Алексей. «Вы вот бумажку напишите, чтоб бараки наладили, глядишь, уже лучше будет, не то и правда зима скоро». 6. Около 8 вечера, с наступлением полупрозрачных осенних сумерек, слуги опустили шторы в салоне и зажгли свечи в высоких золоченых торшерах. Венецианская люстра и хрустальные бра на стенах уже горели, и теплые красные блики играли в малиновых штофах, падали на мозаичный паркет. Из зала долетали звуки котельона, и слышно было, как около 40 пар танцующих одновременно делают легкий прыжок под сильный всплеск музыки, а затем тихо шуршат в плавном, скользящем движении пируэта. В салоне находились всего несколько человек. 4 из них устраивались за мраморным столиком, собираясь составить партию в карты. 2 дамы беседовали, устроившись на софе в нише, у ног маленькой Венеры, созданной известным итальянским скульптором. 2 мужчин стояли возле окна. 1, с бокалом шампанского, в котором не было уже ни одного пузырька. 2, с длинной трубкой на манер турецкой. «Напрасно вы ушли, князь», — обратился господин с бокалом к господину с трубкой. «Мне, право, жаль, что мое появление помешало вам танцевать. Вы, я знаю, любите полноте, Василий Петрович», — возразил на это господин с трубкой. «Бал только начался. И потом, котельон я танцую дурно, куда хуже мазурки. А вас я так давно не видел, что, признаться, ради вашего общества готов не танцевать весь вечер. Ну, ну». Темные выразительные глаза Василия Петровича на живом и умном лице заблестели лукавством. «Вам просто не терпится выслушать мои восторги по поводу вашего восхитительного дворца, Николай Владимирович», — «Сознаюсь, вы правы», — улыбнулся князь, поднося ко рту свою трубку, но не затягиваясь, а лишь слегка посасывая ее кончик. «Быть может, это и громко, называть его дворцом, но мало найдется и дворцов в Санкт-Петербурге, а кстати и в Европе, которые привлекли бы к себе сразу такой же интерес. Вы видите, я вынужден давать третий бал за месяц, потому что едва отделка особняка завершилась, все захотели его увидеть. И не мудрено», — воскликнул Василий Петрович. «Красота этих помещений просто несравненна. Вкус, тонкость, изящество, разнообразие. А эти великолепные фасады, а само расположение дома, треугольником. Он, гений, этот ваш маленький француз. И я бесконечно вам благодарен, мой милый князь, что вы мне его представили, и теперь он принялся и за мой особняк». Николай Владимирович развел руками, при этом чубук его трубки запутался в складках золотистой шторы, и князю пришлось долго, старательно его освобождать. «Я не мог поступить иначе», — проговорил он, возясь со шторой. «Все равно бы вы, любезный Кочубей, сами до него добрались. Кроме того, я продал вам мой бывший дом, и все это знают. К тому же Монферран входит в моду, и было бы странно, если бы, выстроив дом для меня, он не перестроил бы дом для моего доброго знакомого, князя Кочубея. В обществе этому весьма бы удивились. И потом, о, боже мой, как приятно видеть. Добрый вечер, уважаемый и долгожданный Николай Михайлович». С этими словами князь Николай Владимирович кинулся к дверям салона, куда входил в это время, миновав танцевальный зал, господин лет 50, строго, но изысканно одетый, подтянутый, сухощавый, с красивым резким лицом, исполненным ума и, казалось, нечаянной грусти, которая могла быть, впрочем, просто меланхолией, навеянной какими-то воспоминаниями. Князь Кочубей, увидев этого гостя, поспешно поставил свой недопитый бокал на поднос лакею и тоже поспешил к двери. «Николай Михайлович, сердечно рад вас видеть. Здравствуйте, здравствуйте». Вошедший пожал руки обоим и изящно поклонился дамам на софе, при его появлении прекратившим свою беседу. «Князь Николай Владимирович, мое почтение, рад вас видеть, князь Василий Петрович. Ну, Николай Владимирович, знаете, я чего угодно ожидал, собираясь взглянуть на ваш новый дом, однако же это, примите мои восторги, и знайте, что из моих знакомых ваш дом никто домом не величает. Все говорят, дворец князя Лобанова-Ростовского, вошедший был человеком знаменитым, и не только в Петербурге. Это был никто иной, как Николай Михайлович Карамзин, историк и писатель, автор некогда потрясшей общество бедной Лизы и всем известной истории государства российского. Обмен любезными словами продолжался несколько минут и был прерван дамой, сидевшей за карточным столом. Она, заметив Карамзина, привстала в кресле и воскликнула: «Сударь мой, Николай Михайлович, что же вы в сторонке от нас встали, да с одним князем Василием и князем Николаем Владимировичем беседу ведете? Извольте-ка сюда, я вас давненько не видала, а глаза мои слабоваты становятся, чтобы на вас смотреть издали». Некоторая бесцеремонность в обращении, допущенная дамой, никого не смутила и не обидела. Карамзин улыбнулся и, легко шагая, приблизился к мраморному столику, за которым, кроме дамы, окликнувшей писателя, расположились еще трое мужчин. Двое – пожилые солидные гренадеры, один в полковничьем, другой в генеральском мундире. Третий – молодой человек лет 30 или чуть поменьше, с полным свежим лицом, темными курчавыми волосами и в маленьких круглых очках. Все трое привстали, раскланиваясь с Карамзиным, и тот ответил им таким же поклоном, одновременно поднося к своим губам руку дамы, обтянутую лиловой шелковой перчаткой. «Рад вас видеть, дорогая Наталья Кирилловна», — произнес он очень просто, без ложной любезности. «Мое почтение, господа. А, Петр Андреевич, и вы здесь? Что так, вы не любитель были княжеских салонов?» Молодой человек, к которому обращены были последние слова, немного покраснел, потупился и пробормотал: «Ну, мог ли я не прийти полюбоваться на сие чудо, дом князя Лобанова-Ростовского? Это я Петра Андреевича привела с собою», — заявила Наталья Кирилловна. «Он, сударь мой, нынче в моей свите, я никуда его от себя не отпускаю, и вас теперь не отпущу, Николай Михайлович. Садитесь-ка да составьте нам с господами партию, и вы, князюшки, пожалуйте. Будет вам курить да тянуть шампанское. Николай Владимирович, прошу, князь Василий, будь любезен». Это приглашение, а вернее сказать, приказание, все трое мужчин восприняли весело и, не заставляя даму его повторять, уселись к ней за столик. Они знали, что возражать бессмысленно. Наталья Кирилловна Загрижская, родственница Кочубея, была женщина примечательная. Ей было 70 лет, но даже те, кто это знал, с трудом этому верили. При самом ярком освещении ей нельзя было дать больше 50, а ее туалеты, умение держаться, легкость походки, свободная смелая речь совершенно сбивали с толку человека постороннего. В этот вечер на ней было черное с сиреневым платье, совершенно закрытое, но столь изящно сшитое, что выглядело легким бальным туалетом. Голову ее, породистую, красивую, обрамленную пепельными буклями, никто так и не мог догадаться, чем же она моет волосы, чтобы придать им такой оттенок и скрыть седину, украшала наколка, пышный черный бант с лиловыми кружевами, пеной рассыпанными по затылку. С левого плеча небрежно скользнула, обвивая руку, шелковая сиреневая шаль. Словом, Наталья Кирилловна была одета смело, но ни одна напыщенная ханжа не посмела бы шепнуть своей приятельнице в порыве самой неистовой зависти, что туалет Загрижской вульгарен или не по возрасту. В этом наряде все было очень и все в меру. «Так вам, любезный Николай Михайлович, понравился дворец сей?» Раскладывая карты, без предисловий спросила Загрижская. «Дворец этот – чудо!» Совершенно серьезно сказал Карамзин. «Вы знаете, я много нахожу чудесного среди строений Санкт-Петербурга, но надобно заметить, что в этом доме есть много особенного. Он весьма нынешний, в духе лучших веяний модой построен и украшен, однако если вдуматься, то в этих прекрасных залах есть что-то доселе нам неведомое. Совершенно, я бы сказал, новое. Тут все дышат ампиром, однако же в рамки его не вмещается. И я заметил это же», — воскликнул молодой человек, названный Петром Андреевичем. «Тут ничто не сковано традицией, канон скорее намечен, чем соблюден. Архитектура сия свободна. Любимое словцо ваше, Вяземский, свободно, без всякого раздражения», — с легкой улыбкой заметил князь Кочубей. «Вам бы только о свободе поговорить, а господину Карамзину о романтизме», — отпарировал Петр Андреевич, разворачивая карты веером и утыкаясь в них носом, потому что был близорук и плохо видел знаки на них. «И правда хорош дом, в нем любой найдет то, что ему мило. Богач, роскошь, прелестная дама, изысканность, романтик, загадку. А старая картежница вроде меня, удобный мраморный столик», — подхватила Загрижская. «Князь Николай Владимирович, я бы, право, хотел от вас самого услыхать то, что мне князь Василий рассказывал. Правда ли, что вы чуть ли не первые в Петербурге познакомились с господином Монферраном?» «Это правда», — подтвердил Лобанов Ростовский, который не играл, а, сидя возле стола, продолжал посасывать свою трубку и только наблюдал за игрой. «Случилось это 4 с лишним года назад, господа. Я куда-то или откуда-то ехал, не помню, право. Лето было, дожди, и вдруг экипаж мой на одном повороте едва не сшибает с ног какого-то прохожего. Он вслед мне, невежа. Я кучеру тотчас велел остановиться, да после его отчитал как следует. Говорю: ты ж, мерзавец, мог зашибить человека, а он мне: нет, ваша светлость, я его за сажень целую объехал, да вот, видать, чуток обрызгал. Это я потом уже узнал. Ну, я тут извинился, тот, прохожий-то, любезно ответил, что сам, мол, виноват. Я было подумал, что он совсем юн, вид у него был, да он и сейчас не намного старше выглядит, потом ростом невелик, блондин совершенно и лицо в веснушках, вижу, приезжий, наверное, только-только из Парижа. Я из одной любезности предложил ему помощь в поисках службы, ежели трудно придется. Ну, вот тут он и показал характер, глаза засверкали, лицо побледнело, и говорит: если вы хотите предложить мне место учителя или гувернера, то это мне не подходит, я имею счастье быть архитектором. Я подумал, бахвалится, какой он там архитектор. Ну, назвал ему себя, на всякий случай, что-то в нем меня весьма расположило. А он мне тоже себя называет, Агюст Рикар де Монферран, и говорит, что если я в свою очередь буду нуждаться в его услугах, то, мол, он милости просит. Дерзкий малый, заметил пожилой генерал, крутя седоватые усы и вытаскивая из колоды червового туза так, что всем это было видно. Помилуйте, где ж тут дерзость, удивился Кочубей. Человек знает себе цену, а что она немала, так это мы знаем теперь. А да, усмехнулся князь Лобанов Ростовский. Ну так вот, представьте, через год я ведь и явился к нему сам, дом этот заказывать. Как раз вот рядом с его будущим великим творением, собором, если только он умудрится построить его, пока мы будем еще живы, господа. Четыре архитектора отказались строить на треугольном участке, а он ведь взялся, Монферран этот, и вот что выстроил. А теперь Василию Петровичу особняк на Фонтанке перестраивает. И когда только его на все хватает, одного не могу понять, задумчиво произнес Вяземский. Как это такому молодому и неизвестному архитектору, приезжему, да без связей, такой заказ доверили? Как он так сумел понравиться Бетанкуру? Ведь генерал суров, его улыбками да лестью не проймешь. «П.Ф. П.Ф.» – вскричал, едва не выронив карты, гренадерский полковник, подвижный, краснолицый толстяк. «Да вы что же, господа, не слыхали, что ли, что этот господин весьма ловкий пройдоха? Он во Франции еще государю нашему альбомчик своих проектов преподнес да своей лестью сумел ему, видно, запомниться. И здесь он сразу же стал при дворе себе поддержку искать и сыскал. Простите меня, граф Аркадий Андреевич». Сухо возразил полковнику Кочубей, но слова ваши лишены смысла. Разве ж только пройдохи делают подарки императорам, и разве такой подарок, да еще бог весть когда сделанный, мог обеспечить господину Монферрану любовь и даже внимание императора, ежели он и подарков получает немало, и лести слышит предостаточно ежедневно? Ну, а связи у господина Монферрана при дворе не было, да и нет, я уж знаю это хорошо, я ведь сам при дворе. Да не первый год, нет, что хотите, а мне он нравится, он гениален, оттого-то его Бетанкур и выделил, он видит это, согласно с вами, князь Василий, поддержала родственника Наталья Кирилловна, я вот приобрела альбом, изданный сим архитектором, с описанием и рисунками будущего собора, диво, да и только, это в 30 лет такое придумать, боже мой, говорят, он альбом этот издал в долг, разорился на нем, ты бы, князюшка Васильюшка, ему побыстрее за особняк-то расчет выдал. Ну, прежде, чем закончит, как я могу, поднял брови Кочубей. А я тут встретил вчера господина Оленина, президента Академии художеств, подавая взятку за Гришской, заметил Карамзин. Мы как раз много говорили о проекте Исаакиевского собора, о господине Монферране. Ох, Алексей Николаевич и не любит его, ох и не любит. Такого наговорил мне, я, признаться, удивился. И что он вам сказал? Поинтересовался Лобанов Ростовский. Писатель усмехнулся. Его выразительное лицо на миг сделалось жестким, но тут же смягчилось. «Да ведь он все по обществу измеряет», — проговорил Николай Михайлович. «У него, хоть он и умница, и учен, и способностями обладает немалыми, свое мнение всегда как-то исподволь от общественного проистекает, да не от того общественного, которое мы вот с Петром Андреевичем каждый на свой лад сделать стараемся, а от того, что из салонов течет». Из самых изысканных, он свое мнение высказывает обыкновенно тогда, когда оно ему безопасно кажется. А тут, видите ли, больно уж неожиданный и яркий случай попался, новый гений на голову упал, да еще какой-то своевольный, да еще иностранец, а у нас сделалось модно иностранцев ругать. Впрочем, президент Академии не удаляется от мнения своих академиков, а большинство из них, как я слышал, сомневаются в талантах господина Монферрана. От зависти, что ли? Резко спросил Кочубей. Почем же мне, к ним не имеющему отношения, знать, кто и почему? Развел руками Карамзин. Говорят, проект для молодого такого, а они его молодым именуют, хоть ему и за 30 уже, слишком смел. И потом, альбом он издать-то издал, да без чертежей, ну, по нему и не видно, как рассчитано здание, фундамент, стены. Сомнения вызывает. Так мне господин Оленин сказал, да ведь у нас издательство чертежей не публикуют, воскликнул Вяземский. Ну да, так вот и получилось, что вышли одни картинки. Но какие? Загришская хлопнула последней картой по карте Карамзина, как всегда первой выйдя из игры. Какие картинки? Какая мысль? Ах, что за скучные люди эти академики! Неужто они свободы в мыслях не терпят? Осторожно, Наталья Кирилловна, усмехнулся Петр Андреевич. Так вы и до свободомыслия договоритесь, а кого мне бояться, повела плечом достойная дама, ежели только заподозрит меня в связи с каким-либо тайным обществом. Их, говорят, много теперь завелось, все от французов набрались идей, свое бы лучше знали, чем в чужие идеи поигрывали. Морщись, бросил Карамзин и тоже сдал карты. Революционеры, ну кому в России нужна революция, милостивые государи, тем же, кому и во Франции, вспыхнув, воскликнул Вяземский. Народу, во-первых, передовым и свободомыслящим людям, во-вторых, и самой России, Николай Михайлович, хоть вы и видите для нее рай в умилительных сельских идиллиях. Карамзин ответил молодому человеку взглядом, в котором недоумение смешалось с сожалением, и ничего не сказал. «Вы мне не отвечаете?» Поправляя очки, с вызовом проговорил Петр Андреевич. «Ответил бы, голубчик мой», — грустно сказал Карамзин, «если бы вы, во-первых, не вывернули все наизнанку, не поставили бы Россию на последнее место, передовых людей, на второе, а народ, на первое. А во-вторых, если бы верил, что ваши убеждения — суть ваши и вы за них отвечаете, как я за мои, но спорить с вами не буду, потому как надобности в том не вижу». Вяземский открыл было рот, чтобы ответить что-то язвительное и злое, но Загришское движением руки велело ему молчать. «Петр Андреевич, вы паж мой сегодня, и я вам ссоры за столом учинять не дозволю, хотя бы и за карточным столом. А вы, душечка, князь Николай Владимирович, могли бы и мне представить вашего гениального архитектора, мне уж очень хочется на него посмотреть. Он у вас сегодня, что?» переспросил совершенно ошеломленный Лобанов Ростовский. «У меня, как у меня», Загришская махнула рукой. «Ах, боже ты мой, я и позабыла, что сие неприлично, на великосветский бал зодчего пригласить. А что, он ведь дворянин, как мне говорили. Да, но, князь не знал, что еще сказать, но не звать же на бал, скажем, мужиков, что кирпичи укладывали», рассмеялся гренадерский полковник. «Хотя я опять же слыхал, что сей архитектор кровей благородных, да и притом русских. Говорят, он побочный сын нашего графа Строганова, который, помнится, живя во Франции, изрядно там победокурил. Ну это уж просто чистый вздор», расхохотался князь Василий Петрович. «Еще одна попытка наших взбешенных академиков объяснить, как это Монферрану такой заказ доверили, лишь бы не признать, что Бетанкур его по таланту выбрал. Надо же, придумали, граф Строганов. А мне говорили», пробурчал генерал, задремавший было над картами, но проснувшийся от чужого смеха, «мне говорили, что собор Исаакиевский так, как он задуман господином Монферраном, выстроен быть не может. Государь ведь заставил оставить от старой церкви алтарные стены, старые опорные столбы и фундамент. Ну и вот, старые столбы сильно мешают новому куполу». «Да не мешают», — пожал плечами Карамзин. «А Ленин объяснил мне, там что-то не так ложится. Купол, вроде бы, опору имеет не такую, как обычно. Ну так и что в том, разве все делается в мире по-старому, разве нельзя ничего нового изобрести? И мне так славно думать, что такое грандиозное и совсем новое здание, как этот собор, будет в России возводиться, вот уже возводится. Я к вам сюда ехал, так еще гул раздавался оттуда, из-за забора высоченного, сваи забивали. Разве это не диво? На болоте такую громадину ставит. А что француз ставит, так в этом ли дело? Вдуматься, и это хорошо. Значит, хороша в России почва для новой мысли, для смелых затей, не то бы сюда ваш белобрысый гений не приехал. Как вы иногда говорите, Николай Михайлович, проворчал Вяземский, все еще обиженные на Карамзина. Послушать такие ваши речи, так вы, самый передовой человек. Да уж от века нашего я не отстану. Улыбаясь мягкой улыбкой, заметил Карамзин. В это время один из слуг, быстро пройдя через салон, подошел к хозяину и, нагнувшись, что-то тихо ему сказал почти на ухо. Николай Владимирович слегка передернулся, недоуменно поднял брови и довольно поспешно встал из-за стола. «Простите, господа», — обратился он к своим гостям, — «вынужден вас оставить. Неожиданно меня почтил посещением сам великий князь Николай Павлович. Вроде бы, проезжая мимо, решил заглянуть, и он вышел из салона. Черт его принес», еле слышно прошептал Вяземский. «Как это он так, не предупредив, пожаловал?» Изумилась во всеуслышание Загришская. «В бытность мою фрейлиной при дворе так поступать было не принято. Что за воспитание?» Остальные лишь ошарашенно молчали. В это время князь Лобанов Ростовский был уже в зале, где за минуту прекратились танцы и вся толпа гостей, почтительно расступившись, образовала полукруг возле августейшего гостя. Царевич Николай Павлович, молодой человек лет 25, высокий, породисто-белокурый, стоял посреди сияющего серебром и хрусталем, светлого, как дворец фей, танцевального зала, держа под руку свою молодую жену, которая оглядывалась вокруг себя с нескрываемым восхищением. Поприветствовав царевича и спокойно, с чувством собственного достоинства выслушав его ответное приветствие и шутливое извинение за неожиданный визит, князь спросил новых гостей, как они нашли его особняк. «Невозможно описать, как он удивляет и пленяет», — искренно проговорила великая княгиня. «Поздравляю вас, князь, это один из лучших дворцов Петербурга». Николай Павлович, чуть улыбнувшись своими холодными тонкими губами, ласково кивнул молодой жене, затем серьезно посмотрел на Лобанова-Ростовского и сказал, неторопливо обводя взглядом гостей, как только что обводил взглядом лепку потолка и изысканные узоры карнизов: «Я сам не отказался бы иметь такой дворец, князь, он и царю под стать. Во всяком случае, я скажу его величеству, моему брату, чтоб он за этим архитектором смотрел получше, чтоб его не сманили отсюда в какую-нибудь иную державу. Однако же не будете ли вы любезны показать нам с супругой и другие апартаменты? Не то мы видели лишь лестницу, два салона да вот этот зал. Мы посмотрим и не станем более злоупотреблять вашим гостеприимством». Сказав это, он довольно весело кивнул гостям и в сопровождении Николая Владимировича, все так же прижимая к себе локоть великой княгини, прошел в смежный с залом белый салон, затем в следующий и пропал в длинной анфиладе покоев. Князь Кочубей, незаметно проскользнув в зал, вышел на его середину, еще свободную, повернулся лицом к хорам, где застыли раззолоченные лобановские музыканты, и на правах хозяйского приятеля махнул им рукой: «Мазурку!» Взвелась музыка, зал ожил, вновь наполнился танцем, и бурное движение танцующих, как теплая струя, смыло легкий холод, на несколько минут залившее серебряное царство фей. 7. В шкафу места уже скоро не будет, покупай еще один, не то, куда мы будем их ставить. Говоря это, Элиза как можно выше поднимала над головой свечу, чтобы лучше осветить верхнюю полку небольшого книжного шкафа, куда Агюст в это время старательно вставлял толстый старинный том в истертом кожаном переплете. «Принимаю как упрек твои слова», — вздохнул он, соскакивая с табурета и старательно одергивая на себе халат. «Я понимаю, что покупать столько книг, когда у тебя нет даже вечернего платья, не говоря уже об украшениях и о собственной карете, чудовищный эгоизм. Но, Лис, я всю жизнь мечтал о библиотеке. Собрал немного книг в Париже и почти все продал, чтобы было на что сюда уехать. Ты прости меня, я не виноват, что они такие дорогие». Не говоря ни слова, Элиза прошла из кабинета в гостиную, поставила свечу на стол и только потом, улыбаясь, обернулась. «А если я не прощу, а если стану требовать бриллиантов, жемчуга, если затопаю ногами и скажу, что не желаю больше ходить пешком по этим скверным тротуарам и прыгать через лужи, что ты тогда станешь делать?» Он поставил возле стола тяжелый стул, который притащил из кабинета, и, переводя дыхание, ответил: «Тогда я стану на колени и попрошу еще немного подождать. Вот видишь», — Элиза сморщилась, — «так какой же мне прок бунтовать, все равно ты не переменишься. Но если говорить серьезно, то мне ведь ничего не нужно, Анри. В вечернем платье мне некуда ходить, украшения некому показать, а ходить пешком я очень люблю, так же, как и ты. Лучше покупай книги, ведь кое-какие из них и я могу прочитать». «Опять упрек», — воскликнул с досадой Агюст, — «и этот еще похуже. Да, некуда пойти, некому показать. Ну хочешь, хоть завтра пойдем куда-нибудь. В театр поедем, а потом на тебя станут показывать пальцами». Черные глаза Элизы только на миг блеснули вызовом. «Здесь ведь еще хуже, чем в Париже. А вы видели, с кем он был? А что это с ним была за девица? Ба, да он притащил в Петербург любовницу. Точно здесь не мог найти. Думаешь, будет иначе? Мне на это плевать», — в бешенстве вскрикнул Монферран. «Не плевать тебе, Анри, и не притворяйся, тебе это не идет. Никогда не шло». Она спокойно вытащила из вазочки, стоявшей на камине, букет лилии и принялась маникюрными ножницами подрезать их стебли. «Ты стал известен, тебя представили ко двору, назначили придворным архитектором. О проекте собора, о строительстве говорит весь город, и ты согласишься себя скомпрометировать? Чего ради?» Он опустил голову. Вид у него при этом сделался такой обиженный, что Элизе тотчас стало досадно, как если бы перед нею был ребенок, которому она незаслуженно причинила боль. Она подошла к нему сзади, обвила его плечи обеими руками и белой лилией на тонком стебле пощекотала кончик его носа.